Глава 20. На завтра, к тому моменту, когда ручка их спаленой двери дернулась трижды, все основные вопросы, связанные с чертом, супруги Гуглицкие для себя уже в основном выяснили, достигнув окончательной взаимности, и решили, что как только душа уважаемого Николая Васильевича все же изложит версию своего воздействия на твердые предметы, и та представится обоим супругам доказательной, то у нее появятся шансы получить искомую им, ею помощь. В том случае, разумеется, если такая подмога не потянет за собой неоправданных и необъяснимых расходов из семейного бюджета. Прошедшая ночь сблизила их необычайно, вернув супружеским отношениям прежнюю игривую воздушность и привычное чувство тепла и близости. Легкое взаимное раздражение, пришедшееся на последние дни, усугубленное общей нервотрепкой истекших месяцев, казалось, просто перестало существовать, как будто его не было вовсе. Когда они, измученные каждый своим, легли после ужина пораньше, Левка, сделав 3 глубоких вдоха и запустив руку в бороду, пересказал Атке свой странный сон и те выводы, который он для себя из этого сна сделал. Жена слушала с большим интересом, не перебивая и не отводя от него глаз, разве что иногда уточняла какие-то детали, а иногда, было видно, еле сдерживала смешок. Настолько ярко описывал ей Гуглицкий тощего очкарика в роли гоголевского семинариста Хамы с компьютерной книжицей вместо молитвослова. Лёва понял вдруг, что ему страшно интересно с ней говорить, что нет у него, Лёвки Гуглицкого, в этой жизни больше никого, с кем хочется просто беседовать, вообще на отвлеченные темы, или даже просто трепаться. Даже выпивать не любил со своими же, из-за того, что постоянно выслушивать приходилось всякую мутную чушь, плюс анекдоты. Потом к бабкам непременно разговор перейдет, по пути про девок чего-нибудь непристойное прицепится, и вернется все к исходной точке. И так чертовым колесом по кругу. Атка называла это «неоплодотворенное смыслами». И правда, кстати, если вдуматься. А с ней ему всегда, если сам он не пребывал в состоянии краткосрочной обиды, хотелось говорить и говорить нескончаемо, и при этом не думать о марже, о рынке, о моде на ту или иную вещь, о том, что бэха уже достала до печенок, и нужно ее немедленно сменить на другой секонд-хенд, поновей, о том, что единственный более-менее близкий ему перец среди всего цехового народа Мишка Шварцман, хоть и пижон, трепло и недоучка, и дальше средней школы не рыпнулся, а бабок делает несравнимо больше, чем сам он, образованный и вдумчивый собиратель со связями в самых достойных кругах. В общем, про хреновое все и про пустое. Не думать, и уже только одно это — чудо само по себе. Так вот, в ту же ночь и всплыли все до мельчайших подробностей детали этого призрачного сна. Седовато-лиловые колокольцы, мозаично вплетенные в живую крышу, опускавшуюся до самой земли, сотканную из безмерно разросшегося над садом хмеля. Брошенная церквушка, вид которой уже сам по себе источает волнение, тоску, тревогу, тихий мерцающий свет от свечей, расставленных вокруг ботанического семинариста, бормочущего едва слышно свою инструкцию молитву, летающую по воздуху крючья, зубья, крылья, хвостья, когтья, гробья и все остальные ужасья, плюс явление бесстрашного Гоголя, грудью своей разбивающего храмовое стекло. А Дуська, в свою очередь, ответила другим, но в чем-то схожим. Поведала о встрече во сне с Акакием Акакиевичем на занесенной снегом площади, про мужиков с поленом, про достойные награды поведения черепа в ходе случившейся стычки. Про то, как вернулась с этой поразительной прогулки, обнаружив себя на Пречистенке в момент, когда рыжее колесо на московском небосклоне добралось до наивысшей точки и перекрасило на ее глазах дома в переулках. А раньше чего молчала, осведомился Левка, обнял жену и тесно прижал ее к себе. «Не решалась, если откровенно», — честно призналась она. «Полагала, станешь думать, что чокнулась. У тебя ведь с этим не застоится, правда?» И поинтересовалась ответно. «А сам?» «А сам подержал в себе сколько-то?» «Дальше не получилось. Пораскинул для себя. Что хочет, пускай то и думает, а только не рассказать не могу. Вот, раскололся». И они поцеловались. Так, как не делали уже давно, глубоко и длинно, с внезапной неудержимой страстью. И не расцеплялись еще долгое время, а заснули лишь под утро, чтобы проснуться прежними гуглицкими. «Лев, а ты меня не бросишь?» — спросила она, когда Левка разомкнул веки после сна. «Ты же знаешь, я тебе никогда не рожу». И с серьезным выражением лица потребовала серьезного ответа. Он улыбнулся. «Не родишь, так в крайнем случае черепка нашего геройского повяжем. Еще один кобелек в доме будет шумерский. Коляном назовем, в честь классика». И снова притянул ее к себе. Вечером классик явился, как и обещал. Дощечка уже была настроена, и оба супруга расположились у экрана. Аделина на своей вертушке, Лёва на придвинутом к письменному столу кресле. Ручка подергалась, и Лёва первым произнес, заметно добавив уважение голосу против вчерашнего. «Добрый вечер, Николай Васильевич. Рады снова приветствовать вас». Ада присоединилась к мужу без малейшей задержки. Сказалась общая работа над ошибками, закончившиеся лучше не бывает. «И я вас приветствую, Николай Васильевич. Здравствуйте!» И снова, как в прошлый раз, воздух над вакуумом будто бы потерял часть своей прозрачности, а по экрану монитора потекли рукописные слова. «И я безмерно счастлив вновь оказаться в гостеприимнейшем доме вашем, милые мои. Все более и более с каждым часом тешу себя надеждой на скорое избавление от тяжкого положения, в каком обретаюсь теперь. Я не забыл о том вопросе, коим завершили вы вчерашнюю нашу беседу, но позволите ли вы мне, прежде рассказа о природе моего воздействия на материальные тела, в кратких, насколько получится, очертаниях, описать историю мою, вернее сказать, души моей, остающейся и по сию пору в наших земных пределах? Могу я полагаться на благосклонность вашу к такому моему предложению?» Оба, не сговариваясь, отреагировали практически одновременно. «Ну, конечно! О чем речь, Николай Васильевич?» — пожал плечами Лёва. Аделина выступила чуть более пространно. «Безусловно, Николай Васильевич, разумеется. И в дальнейшем, уверяю вас, не стоит утруждать вашу руку, чтобы выяснить наше мнение по такому вопросу. Поверьте, нам просто невероятно интересно узнать все из того, что сами вы сочтете возможным изложить. Я имею в виду о душе вашей непрекаянной и обо всем остальном». «Аделина хотела сказать не руку, а усилие воли или духа. Извините уж за возможную неточность в формулировках». Атка с интересом посмотрела на мужа. Тот явно менялся в неожиданную для нее сторону, причем резко, и процесс этот шел непосредственно у нее на глазах. Между тем экран начал быстро заполняться все теми же остробуквенными словами. «Отменно! В таком случае я приступаю». «Наберитесь терпения, любезные мои Левушка и княгиня. И дайте мне знать, как только ощутите усталость, либо потеряете интерес к моему повествованию. Надеюсь, оно не станет чрезмерно затяжным, как и не оставит вас равнодушными». «А сами-то «Не утомитесь вы, Николай Васильевич?» — участливо осведомился Лёва, окинув уважительным взглядом окружающее пространство. «Вон сколько исписали уже!» — он кивнул на экран. «Никакая ж душа не выдержит такого напряжения!» Спросил, и тут же, не успев тормознуть в голове устройство, отвечающее за разумное начало в живой материи, подумал о том, сколько же, интересно, по самым скромным прикидкам могут дать на Сотбис за прошедший успешную атрибуцию оригинал «Гусиного пера», которое вжимал в бумагу классик мировой русской литературы Николай Гоголь. Ада дернула его за руку и в негодовании раздула ноздри. Однако ничего не сказала, чтобы Гоголь не отвлекался на пустое. Текст потек дальше. «Полагаю, до сей поры не успели вы запамятовать, что голова моя отчленена была от тела моего. Прошу прощения за сию жутковатую подробность. Будучи свидетелем самого события, я испытывал высшее негодование от той неприглядности, какую зрели очи мои. Буду и впредь употреблять, с вашего позволения, слова, не слишком справедливо отражающие существо вещей или действ всякого рода. Зреть для души есть понятие более, нежели условное, как и слышать, и многое иное, свойственное человеку во плоти. Взору моему представилась картина ужасающая. Двое кладбищенских, вытянув тело мое из гроба, изуверски обезглавливали его, способствуя этому неправославному делу грубой пилою, рвущей, но не пилящей жилы у шеи мертвого тела. Рубили снова же гадко, не удалив с топора застаревшей ржи, а после сызнова нещадно драли по жилам и по остальному. И тело мое обезглавленное удвинули обратно в гроб, не поворотив даже на спину. Так вот, неизвестный, унесший голову мою, отнятую могильщиками, увез ее на санях совместно с черепом неизвестного для меня происхождения. Я последовал за санями теми, и вскоре обнаружилось, что неизвестный тот — никто иной, как весьма прославленный на Москве господин, промышленник и благодетель, один из сыновей носителя громкой купеческой фамилии — Александр Алексеевич Бахрушин. Причин для подобного нехристианского святотатства я не ведал и ведать бесспорно не мог. Тем более, что действие его было тайным, и после его совершения сей господин ни одного разу никак его в услышанье не толковал. Местом обитания своего после плотской смерти избрал я дом милых друзей моих толстых, в коем произошла кончина моя, с тем, чтоб там и дождаться той минуты, когда, наконец, покину земной предел. Однако такому, как вы уж знаете теперь, случиться не довелось. Не один раз осуществлял я попытки отрыва от грешной земли нашей, однако всякий раз были они безуспешны и ничего, кроме терзаний и мук, страдающей душе моей, не принесли. Так проходили годы и годы. Лишь только через 40 с недолгим лет от смерти тела сделались ясны мне резоны деяний купца Бахрушина. Надобно заметить, время от времени навещал я дом Бахрушиных, перемещаясь от Никитского бульвара к московским кожевникам. Тянуло меня туда, к месту хранения головы моей. В один из таких визитов стал я свидетелем беседы между отцом и сыном Бахрушиными, Александром Алексеевичем и Алексеем Александровичем. «Ну и?» Лёва, казалось, не выдерживает недостаточности темпа чтения, опережая глазами скорость возникновения экранных знаков. «Зачем ему голова-то ваша понадобилась?» Ада посмотрела на него так, что он немедля вернул себя в обратное состояние и просительно развел ладонями. «Вы, пожалуйста, не обращайте на нас внимания, Николай Васильевич. Продолжайте писать. Это так, всплеск эмоций, не более того. Повышенный темперамент моего мужа. Энергия разума, а не темперамент. Еле слышно пробурчал Лёва и воткнулся в экран. Человек глубоко верующий, в чем не имею малейшего сомнения, глава дома, отец Алексей, искренне заблуждался, полагая, что якобы предуготовленный для него судьбою талисман в виде моей мертвой головы станет сопутствовать удаче их славной фамилии. Злого чувства, друзья мои, к слову сказать, не держу ни против него, ни против других членов доброго семейства Бахрушиных, потому как не было дурного умысла в том деянии, а было лишь пустое чаяние и полная возможность его осуществить. По прошествии 2 лет я вновь навестил Бахрушиных, застав переезд семьи к новому месту их проживания. Дом они возвели себе новый, прелестный особняк в русском духе на Лужнецкой улице. Он и теперь там, с размещенным в нем музеем, именованным в честь купца Бахрушина-младшего. Туда и череп мой переселился вкупе с выдающимся собранием древности от истории театра, от музыкального дела, от всей русской словесности. Все годы пребывания моего у Толстых помышлял я об одном лишь, наиглавнейшем для меня. Как и в какое время сумею выискать я способ сделать так, чтобы череп мой предан был земле? Я и тогда полагал, и теперь в совершенной уверенности, что вознесение мое, пускай на годы и годы запоздавшее, осуществимым сделается лишь по исполнении такого непременного шага. «Непременного в землю?» — вновь не выдержал Лёва, забыв о только недавно проявленном женой недовольстве. «А в воду, если, например? Или через кремацию, допустим?» Ада оторвала глаза от экрана и спрятала лицо в ладони. «Лёва, что ты такое говоришь?» — стараясь произнести слова почти неслышно, проговорила Аделина. «Как ты можешь вообще об этом спрашивать?» «А что такое, Адусик? Это ведь важно? Правда, Николай Васильевич?» Он призывно посмотрел по сторонам с явным намерением сразу же призвать классика к участию в обсуждении параллельно возникшей темы и тут же развернулся обратно к Аделине. «Забудем же потом спросить. На черта надейся, а сам не плашай, а вдруг найдется? И чего делать станешь?» «Я тебя умоляю, Лёва!» Едва слышно, снова максимально поджав голос, проговорила она. «Уймись, уймись, пожалуйста!» «Речь сейчас не о способе утилизации. Дай человеку душу излить. Он этого так долго ждал». И только уже собралась она озвучить слова очередного извинения за своего несдержанного мужа, как на экране после короткой заминки вновь потекла буквенная вязь. «Вы теперь задали мне вопрос до чрезвычайности важный. Лёвушка, и так же не теряю чаяний, что и насущный. А вы уж не броните своего супруга, княгиня, нижайше прошу вас. Лёвушка выказывает лишь самую приятную ко мне чуткость, и это лишний раз обращает чувства мои к радости от знакомства с вами и от приближения моих ближайших надежд». Гуглицкий, не отрываясь от экрана, толкнул Адку в бок и процедил сквозь сжатые губы. На ее же манер. «Понятно тебе». Она кивнула. Безнадежное дело. Оба стали читать дальше. «Кремация. Это есть сжигание огнем, если я верно помню слово». Оба кивнули, а Лёва добавил. «Есть заведения специальные, где такое с трупами производят. Вполне себе ничего, без особой мороки. Потом просто горшок с прахом получаешь и в могилу его. Пара капков и все дела». «Да-да. По индусскому обычаю. Там, однако, прах по ветру пускать принято. либо отдают его воде. Вода — та же земля в этом смысле. Она все равно впитает прах и упокоит. Но я был бы безмерно признателен судьбе, кабы прах черепа моего упокоился именно в земле. Все равно в какой, а лучше б в местах, любимых сердцу. В итальянской, быть может, римской. А то и просто в яму опущен ближайшую и присыпан. Однако речь об этом впереди, дорогие мои. Далее повествую. Маялся я и в последующие годы, в тщетной надежде о том, что некто сердечный в одно прекрасное время череп мой отыщет и уговорит Алексея Александровича отказаться от дальнейшего хранения его, предав забвенью и земле. Многие ведь завещание мое читали, опубликованное еще в 1845 году, в каком определенно просил я о том, чтобы предать тело мое земле, не разбирая места, где лежать ему, ничего не связывать с оставшимся прахом. Стыдно тому, кто привлечется каким-нибудь вниманием к гниющей персти, которая уже не моя. Он поклонится червям ее грызущим. Прошу лучше помолиться покрепче о душе моей, а вместо всяких погребальных почестей угостить от меня простым обедом нескольких неимущих насущного хлеба. Надеялся, сыщется в оказии какой добрая душа. Слово свое пред собирателем замолвит, да душу мою высвободит поступком этим от заложничества. Да только никак такое возможным не оказывалось. Хранился он в тайне у владельца, единственно знавшего о нем изо всех. «Слушайте, так может он и теперь там? А, Николай Васильевич!» — внезапно воскликнул Лева, отметя протокольное излишество. «Лежит себе, понимаете, отдыхает где-нибудь на полочке, вполне себе анонимно, а вы столько лет ерундой занимаетесь, а не пойдете и не потребуете». «Боже мой, Лёва, Лёва!» — не сдержалась Аделина Юрьевна и снова обхватила голову руками. «Ну что ты такое несешь? Какой еще пойдете, потребуете?» «Кто пойдет? Дух Николая Васильевича пойдет?» «То есть душа, извините. Она, что ли, потребует?» «Да, это я погорячился чего-то». Гуглицкий сник так же внезапно, как и возбудился. «Но вы же поймите, и меня тоже!» Он развел руками, призывая присутствующих разделить его негодование. Вместо того, чтобы разобраться с имуществом, незаконным, кстати говоря, и вернуть его владельцу, они держат его ни себе, ни людям взаперти и не принимают никаких мер для выяснения источников проблемы. «Лёва, какой проблемы? Для кого проблемы?» Ада никак не могла успокоиться, видя, что мужа ее понесло в новом, иначе не назовешь, идиотском направлении. И оттого она испытывала сейчас чувство стыда за такую его не по возрасту горячность. «Ну ты успокойся и подумай сам, откуда и кто может реально иметь представление относительно каждого экспоната, случайно завалявшегося в запаснике? Люди меняются, годы идут, десятки лет, предметы теряются и пропадают. Две войны огромные позади, революция, эвакуация». Перестройка эта фуфловая, кризисы, шмизисы всякие, дефолты, вторники бесконечные, эти черные, серые, девальвации, коррупция за гранью мыслимого. Какой еще там анонимный череп? Докануло все это в лету вместе с Бахрушиным и остальными всеми. Как же ты не понимаешь таких простых вещей? Она совершенно не собиралась говорить всего того, что вырвалось у нее непроизвольно, и к тому же неприлично, скорее всего, прозвучало. Но только выдав последнюю фразу, она почти одновременно с восклицательным знаком поймала себя на мысли, что непрерывно думала об этом все последнее время. Не о музее, конечно, а о словах Николая Васильевича, что душа, как выясняется, подвержена разделению, хотя это и происходит чрезвычайно редко. Но отчего в таком случае разделу этому подвергаются одни из самых великих душ на свете? Нет, самые великие. И за что конкретно писатель Гоголь несет свой крест? И почему этот крест его? За вечера на хуторе близ Диканьки, что ли? За нос? За несуществующих чичиковских мертвяков? Ведь не случайно Бахрушин, этот старший, именно его, Гоголя, кусок, прости Господи, забрать себе решил. Предпочел любой самой драгоценной иконе. Нет, все же это просто непостижимо. «Так-то оно так», — согласился Гуглицкий. «Но других же вариантов все равно нет, как я понимаю». «И что с того?» — она пожала плечами и скрестила руки на груди. «Это же не означает, что нужно немедленно бежать с пистолетом и требовать выдачи музейного имущества, потому что кто-то неосязаемый, бестелесный залетел в твой дом, расколотил твою кастрюлю, трижды подергал дверной рукояткой и нашептал тебе о черепе великого писателя». Она глянула в потолок. «Извините, Николай Васильевич, ничего личного. Это я, наверное, от отчаяния. Тупик какой-то просто. Ищу лихорадочно выхода и не вижу». «Ну, с пистолетом или без него не обсуждается». «Допустим», — согласился муж. «А вот через Ленку, кстати говоря, можно попробовать. А что? Сунемся, не убудет нас от этого». «Куда сунемся?» — не поняла Аделина. «Через какую еще Ленку?» Но, вспомнив, что они тут не одни, виновато улыбнулась. «Николай Васильевич, дорогой, снова простите нас, пожалуйста. Это все так, попутные соображения. Сразу же и высказываем, чтобы не утерять по дороге. Вы не против?» «Господь с вами, Аделиночка, Лева. Любые дискуссии ваши столь лестны и настолько важны для меня и для нужды моей, что милостивейше умолял бы ни на какую минуту не останавливать их, а напротив, и далее развивать так же всеобъемлюще». Написал им экран через минуту с небольшим. Оба прочитали написанное одновременно. «Куда сунемся?» — переспросил Лёва, произведя одобрительный кивок в адрес невидного глазу Гоголя, предоставившего испрошенную индульгенцию. «Да в музей этот, Бахрушинский». «Ленка, Мишки, Шварцмана жена, коллеги моего по цеху. Хотя он, правда, больше по иконам, я ж тебе говорил. Так она там искусствоведом. Чёрти сколько лет сидит, то ли хранителем, то ли замзав отделом рукописей, то ли экскурсии водит, не знаю, не уверен». Он задумчиво склонил голову и задрал глаза вверх. «А только понимаю, что потереть на тему эту можно запросто, в принципе. И если сама не в курсе, даст того, кто в курсе по всем делам, если они вообще там имеются, дела эти». «Это уже кое-что», — Алка хмыкнула и почесала нос. «Этот вариант непременно нужно проверить». «Проверить можно, не вопрос», — согласился Лёва. «Только есть один момент». «Какой момент?» — насторожилась жена. «А такой. Ленка ничего без Мишки делать не станет. Так уж он ее приучил с самого начала. Он ей сразу вдолбил, когда девчонкой брал еще, сказал: нет таких дел, из которых нельзя отжать». Лёва развел руками и снова глянул на стену, призывая высокоморального гостя, несмотря на его разрешение, частично разделить с ними правду жизни. Почему-то он сразу выбрал близлежащую стену для обращения к классику. Аделина же предпочла для себя потолок. Так им, в силу индивидуальных особенностей каждого, было понятнее и ближе, а Лёва продолжал доводить до ее ушей простые корпоративные истины. Каждая просьба, пускай и маленькая, тянет за собой добычу в некотором эквиваленте. Личная и небольшая, в ответном одолжении, оттянутом на неопределенный срок. Не личная, по делу и уклончиво интригующая, все непременно подтолкнет просимого к встречным соображениям. Тот начнет прикидывать и считать. Что было бы без его участия и насколько его отзывчивость в этом деле, где явно утаивается существо вопроса, повысит благосостояние просителя. Другими словами, насколько сам он попадет, поскольку упущенные бабки всегда, считай, есть тот же убыток, плюс затраты на потерю и восстановление нервов. Он уже окончательно по-свойски кивнул стенке. «Вы поняли, Николай Васильевич, какие дела?» И так повсеместно, куда ни сунься. Ваше время было такое? Ну, скажите. Только честно. Я имею в виду, когда вы еще с головой были при жизни. В нулевом варианте изначальном. По экрану поползли слова. Отвечу просто. Перечитайте «Ревизора», там и отыщутся ответы. Это я вам, Левушка... Княгиня-то пьесу мою не хуже, чем «Отче наш» помнит. Я ведь не раз бывал на уроках ее гимназических, и не два. Истинное, скажу я вам, наслаждение испытывал. Все намеревался слова благодарные вымолвить, да только не до того было. Главней для меня отрекомендоваться стало и доверием вашим заручиться. Сейчас же пора. «Княгиня, о чем и глаголю теперь трепетно и с придыханием. Вы на моих уроках, Николай Васильевич? Когда же? Каким образом?» Она вскочила и взялась за голову. «Что же вы не предупредили меня? Я бы!» Она окончательно потеряла дар речи и заплутала в собственных мыслях. Навалилось все сразу. Музей этот бахрушинский, завещание Гоголя, оторванная голова, пистолет для атаки, жена-искусствовед под игом Мишки Шварцмана, дергающаяся ручка, уроки словесности с незваным гостем под потолком, исцарапанная голова черепа — абсурд, сплошной абсурд. Вероятно, классик ощутил небольшую запарку, возникшую в ходе обмена мнениями, и сделал попытку вернуть их общению прежнюю, изначально взятую сторонами направленность. Об этом супругов Гуглицких сразу же проинформировал экран монитора. «Позвольте вернуться, Левушка и княгиня Аделина Юрьевна, к моему рассказу. Я продолжал навещать бахрушинский особняк, изводя себя надеждой на случайное везение. Да только не было такого, кто знал бы о месте, где укрыт череп мой. Не сбылись и слова графа Александра Петровича Толстого, который и мысли не допускал, что так длительно задержусь я на земле. С графом, любезным сердцу моему, мы повстречались ненадолго в 1873 году. В июле месяце там же, где и приставился он, в особняке на Никитском. И вместе провели какое-то время, пока душа его не покинула земных пределов. Клятвенно обещал он, сразу, как врата минует, изложит про меня святому апостолу. Да только, видно, не сумел ни сам он, ни апостол, ни Господь всемогущий призвать мою разделенную душу к себе. Маяться оставил. Вот и решил я тогда, уже через время после графа, что кроме воссоединения частей разорванной души моей, нет и не будет мне выхода. «Это вы настолько в нем уверены?» — с подозрением в голосе спросил Лева. «А может, он просто-напросто вообще забыл о вас поговорить?» На этот раз подозрение его уже сменилось открытым негодованием, и в этом своем заочном противостоянии с неизвестным графом Толстым, не тем главным, а еще одним каким-то, он буравил стенку глазами. Или не захотел даже. «Знаете, Николай Васильевич, как бывает, Насулят с три короба всякого, наобещают, авансов наберут, а потом ищи их, свищи по всему белу свету. Нет, это уже слишком. Ада вскочила на ноги, отбросив вертушку ногой. Ты же представления даже не имеешь малейшего, о ком говоришь. Александр Петрович Толстой, выдающийся военачальник, дипломат, церковный деятель, а еще и еще... Заребрился планшет, ожил экран монитора. И, кстати говоря, он же возглавил Нижегородское ополчение в ходе Крымской войны. Правда, было это в скором времени уже после моей кончины, это уж я после. Обретаясь в доме, его узнал от княгини Анны Георгиевны. Как и то, что дружен был он с самым тесным приятельством с прапрадедом вашим, княгинюшка, с князем Михаилом Александровичем. Князь еще на должности состоял губернаторской, по ту пору, в том же Нижнем Новгороде. А граф вскоре сам на должность встал, сделался обер-прокурором Священного Синода. В 1856-м генерал лейтенантским званием одарен. А еще с многими в коротких отношениях числился Карамзин Николай, Пушкин, Жуковский Василий, Дальф, Вильгельм Гумбольдт и другие многие еще. А супруга его, Анна Георгиевна, та женщина редчайшей просто красоты и порядочности была, образована прекрасно, знаток светской литературы. Правда, больше предпочтения отдавала чтению духовному, в особенности Евангелие любила и проповеди. Оба набожнейшие были супруги до чрезвычайности, церковь домашнюю имели даже, а уж за мною ухаживали. Не хуже, чем за ребенком малым, неловко сказать. Обед, ужин, чай, где скажу, там подаются. Белье мое всякое мылось да укладывалось, будто духами невидимыми в комоды. Разве что на самого меня не надевалось. И Семенов прислужники дали мне. Паренек был из Малороссии, смирный и преданный бесконечно. Так что сомневаюсь, Левушка, что словами своими бросился Александр Петрович, да выпустил из себя впустую. Душе такое делать негоже. Быть такому не допускаю ни умом, ни сердцем моим. Ты понял? Нет, ты понял теперь, что ты такое несешь, Лева. Ангелина уже снова сидела в вертушке, переваривая прочитанное. С предком моим дружил с генерал-губернатором, а ты, говоришь, не передал информацию про Николая Васильевича. — Ага, с Пушкиным на короткой ноге, — съязвил Гуглицкий в ответ на упрек жены. Бывает, встречает его да спрашивает, ну чего, мол, брат Пушкин, как? А тут ему в ответ, да с улыбочкой. — С улыбочкой широченной. — Да так, брат, так. Как-то все. К тому же прокурором был. Да ты знаешь, кто они такие, прокуроры? Они сожрут и не подавятся во все времена. Мишку Шварцмана 4 года назад ни за что упечь собирались. Сначала один прокурор дело дутое не отменил. Сплошь на фальшаках сфабрикованное, целиком. Но его самого потом сняли, слава богу. И закрыли по другому делу, слишком крупно взял, не у того. А потом другой на его место пришел, нормальный, сказали, неподкупный. Этот неподкупный с Мишки Петерик слупил зелени, чтобы дело отменить, как возбужденное без оснований. Но при этом дал дружеский совет со следаком отдельно разобраться. Двушник занести тоже не деревом, кстати. А через год фигуранты выявили настоящего. Только денежки Мишкины тю-тю так и не вернулись. И кто они все после этого? Он пошел разговаривать, вежливо и все такое. Они глаза ему лупят навстречу. Какое еще такое бабло? «Михаил Залманович, вы нас с кем-то перепутали, наверное. А ты говоришь, верить прокурорам, хоть простым, хоть обер». Однако монитор не дал закончить мысль. Судя по всему, Николай Васильевич принял решение там у себя с самого начала пресечь беседу супругов на повышенных тонах, не желая становиться причиной раздора, и продолжил писать. Они же оба отслеживать возникающие буквы, на их глазах соединяющиеся в слоге слова «предложение». Последующие годы после смерти графа приходилось еще и к другому приноравливаться, неудобному мне и нежеланному. Хозяева у дома меняться стали, у места обители моей. По первоначалу, в 1876-м, следующая владелица усадьбы нашей, извинения прошу, что выражаюсь по привычке своей, штабс-капитанша Мария Александровна Столыпина заменила второй этаж с восточной стороны на каменный. Мне же шум этот да суета от стройки хуже нет, душа моя. Как и тело при жизни, уют и тихость любила, привычность всякую, несусветность да одинаковость. И только приладился к вдове я, прижился. Так в 1878-м усадьбой нашей другая вдова завладела, действительного статского советника Наталья Афанасьевна Шереметьева. Новое обитание, новые порядки, другое беспокойство для души. К тому же окна второго этажа, два проема, закладывать решила. Это где я большей частью обитал. Глухие были комнаты, стояли и не занятые никем. Ну и последняя владелица Марья Владимировна Коткова. Та тоже не в спокойствии жила. Несгораемую лестницу встраивать надумала, в западную часть как раз ту, где душа моя новую обитель сыскала, но это уж в 1909-м было. И так до самой революции обретался я там. Дальше же сущий кошмар сделался, когда в муниципальный фонд особняк наш передали с употреблением под жильем. Скажу, как есть, как упомнилось. К 1964 году проживала в нем, дай бог памяти душе моей непрекаянной, 31 семья, 77 душ, живых, в отличие от моей. Вот когда мучения были мои наивысшими, чего не наслушался я, чего не насмотрелся, только чего не натерпелся, сострадая то одним, а то другим человеком. Жаль, перо держать не мог, а планшетов графических не измыслили еще. От хохота гомерического до последней болячки людской все было, все целиком. Знаете, дорогие мои, даже в самой Красной Армии за одну провинность солдату двойная кара не полагалась. Мне ж положили. От земли оторваться не вышло, как не силился, и к тому же еще сущий ад привесили. Первому несчастью попутный. Так что прежнее существование мое при этих вдовах просто раем земным представилось, истинно говорю я вам, сравнительно с теми летами при советах. Однако же могу не признать и другого. Полезным оказалось немало. Точно на гауптвахте отсидел без выходного пособия, хотя и через новую боль, через новое осмысление всего прошлого мирского бытия моего. «Лёва! Аденька!» Дверь в спальню была наполовину открыта, и Прасковья вошла, не опасаясь, что на неё заругаются. Те же, кто не заругался, будто припаянные, сидели рядышком, вперившись в одну точку на новом телевизоре. Что пацанёнок в дырявых штанах налаживал, и молчали. «Чудное дело!» — подумала Прасковья. Что ж они там выискивают такого, что молчат обои, как рыцари Лёвонькины, или глядят в стенку да на потолок, будто б обиделись дружка на дружку и глядеть не желают? И какого-то все Николая Васильевича поминают. Помер, что ли, кто у них? А вроде бы и на похороны сами не ходили. Не приметила. А на словах сказала осторожно, чтобы не спугнуть от телепередачи. «Кушать-то будете или как? Давно ж не евши ничего, с самого дня. У меня все гретое, сырников напекла, они пока горячие, пышней. Или потом скажете давать?» Вслед за Прасковьей, протиснувшись между нею и дверью, в спальню осторожно просеменил Череп, стукая когтями по паркету. Зашел и застыл, вопросительно оглядывая пространство. То, что оно сейчас находилось в доме, он определенно чуял, чуяла и птица. Про попугаевые чувства, к слову сказать, Шумер знал, собственно, как и птица Гоголь, про Черепа. Единственным существом в доме, какому, как ни посмотри, недоставало чутья, оставалось Прасковье. Однако недостаток этот она с успехом компенсировала безыскусной личной добротой и ежевечерней молитвой на картонку.